Пинокотека как дрожжи мысли. Старая пинокотека становится лабораторией мысли о глазе, о краске, культуре искусств, о XIV и XV веке и им предшествующих. Грань, лежащая меж Возрождением и Средним веком, есть мнимая грань. Вольгемут, Дюрер, Пахер, Бургмайер, Альдорфер, Цейтблом, Балдуин, Грин — коренится одновременно в Эразме и в готике Роберта де Люзарма, Амьенский собор, Монтрейля, Эрвина фон Штейнбаха и в Старом Кёльне, во Фрейбурге, в Страсбурге. Изучаю различия меж старокёльнскую школой, злоупотребляющей золотым фоном фламандской и южногерманской. Последняя зачаровывает независимым огнем своих красок, реалистическую деталью и интимизмом. Мои любимцы Цейтблом, великолепный Шонгауэр, Кольмар, тиролец Пахер и Вольгемут, ученики которого оспаривают фламандцев от Дюрера до Луки Кранаха, старшего. Часто часами сижу я в пустом кабинете гравюр над альбомами Сегантини и Клингера для понимания отличий гравюра модерн от следов на дереве леса Дюрера. Белый сообщал матери из Мюнхена: «Вдумчиво изучаю старых немцев, и почти каждый день до 12 часов, в 12 до обедать, сижу в гравюрном кабинете пинокотеки». Из писем Андрея Белого к матери в книге «Памятники культуры. Новые открытия». Ей же он писал 14 октября нового стиля 1916 года. Здесь есть подлинные гравюры Дюрера, этого гиганта старогерманской живописи, Леонардо. Есть и гравюра Клингера. Старые художники поразительны, а молодые немецкие художники значительно уступают русским. Потом прибегаю к Владимирову, товарищу по гимназии, университету, соаргонавту, переживавшему революцию так же, как и я, и сплетенному со мной по новому мыслях о живописи, кто же выше, германец Грюневальд или фламандец Массис, я тащу к полотну неизвестного мастера жизни Марии, он хочет меня соблазнить перспективными головоломками Рубенса, даже бросая свой класс, для меня он является в пинокотеку, наглядно доказывать мне, что похищение Сабининок есть чудо, что Рубенс не понят, что можно его проваливать и возвышать все от глаза, и умение видеть, науку разглядывать он проповедует еще до Водкина. Для Владимирова исключительно роль Нидерландов, дающих в XV веке толчок к возрождению музыки, вызревшей на их дрожжах, что для Дюрера готика, то для Люли, Скарлатти, Рамо, даже Баха, усилия контрапунктистов-голландцев предшествующих столетий. После Франкона Кёльнского, XIII век, изучившего жизнь интервала и роль диссонанса, и после работ философствующего математика-композитора Йоганна де Муриса, XIV век, нерв развития музыки дан в Нидерландцах Дюфе, Окингейме, в Жоскене де Пре, в Пьере де ля Рю, в Вилаэрти, учителе Царлино и основателе музыкальной школы Венеции, в Гудемеле, творце римской школы, работавшем в Риме, в Париже, в Орландо Лассо. Они открывают пути Александру Скарлатти в Италии, Люли во Франции, Баху в Германии, Генделю. Деятельность этих тружеников звучит в унисон с Вандервейденами, Ван Эйками, Мемлингами, Массисами, Дирками, Боутсами, завершаясь в Рубенсе, в непревзойденном Рембрандте. Владимиров думает так: меня ж тянет в Кольмар, Грюневальду. Но вот в чем сошлись. Композиции ярких художников и величайших ученых вполне имманентны друг другу. Что явлено в красках сперва, то позднее орнамент из формул, и далее космосы точного образа по Микеланджело строятся в образы точного космоса у Галилея, Коперника, Тихо де Браги и Кеплера, тоже художников. изображающих ритм упадающих или крутящихся масс, и воистину образ художника передает свой размах достижений механики, физики, так как в Элладе владение изобразительностью, породившее Фидиев, выточнилось в достижениях геометров, тоже художников форм, и Кеджори, историк наук, мыслит так. Еще в Мюнхене эта догадка встает. Понимание культуры, по-моему, есть понимание периодов, сложенных из компонентов, всегда превращаемых, эквивалентных друг другу. И мысли статьи «Принцип формы в эстетике», только что мной напечатанной, переношу на культуру, ища в многоличии всех кинетических метаморфоз, как механики, физики, живописи, астрономии, как математики, музыки, той же энергии, потенциально загаданной. Вижу, плоды ренессанса искусства изживают позднее себя в достижениях чистой науки. Умение красочно выявить трюк перспективы становится опытом оптики, линия формулы. Сближена невероятно в XVI веке научность фантазии у Микеланджело с творчески воображенную формулой Галилея. Когда он в Пизанском соборе увидел качание светильника, сам Галилей как нарочно родился в год смерти художника, чтобы воплотить в точных формулах то, что культура искусств до него преднаметила. Мне открывалась реальная связь между теориями перспективы и между геометрией, между космизмом всех образов Анджело и композицией неба, небесной механикой, связанность с нею дальнейших открытий падения тел, тяготения, принципов Ньютона, явно открыла связь ритма с теорией групп с высшей алгеброй. В Мюнхене силился видеть я эквиваленты или величины, обратимые в фазах культуры. В Баварском музее разглядывал памятники немецкой нации с времени Римской империи, пристально вглядываясь в изображение готических памятников, интересуясь и Ленуаром. Ленуар — французский художник и собиратель статуи в эпоху конвента, впервые указавший назначение готики для нашего времени и открытым им музеем и описанием памятников в своей книге о них. Владимиров все интересы свои ориентировал на XVI веке, переводящим образы воображения в энергию мысли, и здесь упирался к досаде своей в «Кватро-ченто-тре-ченто» Италии, и решено. Мы там будем весной. Я готичнее настроен. Понять ренессанс как явление ставшее, значит, увидеть его становление под оболочку готики, даже схоластики, через Брунетто Латини, Петрарку, Джиотто, родившегося из мозаики. Я протянулся к Сицилии, к мозаичистам, к языковым достижениям предренессанса, сварившего здесь из латыни народно звучащую итальянскую речь. Даже в поисках эмбрионов возрождения я не увидел позднейших шагов ренессанса, ища гуманиста в душе трубадура, ища трубадура в обезземеленном рыцарьке, вынужденном к приключениям, оправдывающим все погони за средствами, высшими целями. Очень чуждаясь о схоластике, готике, как таковых, я их брал как беременных будущим всем в Абеляре, в Рожере Беконе, в Амьенском и Реймском соборах, в строфе провансальской поэзии, а не в Фоме, не в Бернарде Клервозском, и за каркасами рыцаря, бронёю, забралом, увидел перерождение второго сословия в третье, перерождение рыцаря в авантюриста. Перед нами все фазы его — феодал, крестоносец, странствующий бедняк-трубадур, порождающий авантюриста, художника, освобождаемого гуманиста, который родит либерала. Он сам — порождение капиталистических, еще неосознанных сил, все то стадии облиняния рыцарством. Готику, даже схоластику, вижу то в свете прошедшего, то в свете будущего. Не могу разделять я учение о двойной истине, силясь его понимать как симптом совершенно реальный и без метафизики, верю, чтоб знать, или знаю, чтоб верить, о лозунгах споры велись, спор Ансельма, Вильгельма и Шампо с номиналистами и с Абеляром, симптомы борьбы в организме, дающим зародыш усоки в ущерб своим силам и вместе отстаивающим свое бытие. Средневековое верю мне догматы знания мощи рождаемого человека, пока еще только зародыша. Он, нерожденный, увиделся в небе младенцем божественным. Средневековое же знаю, есть догмат лишь веры в неведомого Аристотеля, будет изведан в XIII веке. Мысль грека, цветущая девушка. Она живет для себя автономно, а гетерономность, убожество мысли, схоластика, напоминает мне эту же девушку, но подурневшую, связанную, забеременела и живет не собой, а процессом питания зародыша, вера в него, ее мистика. Словом, схоластика, как размышление о мыслях Порфирия, перекалечившего Аристотеля, мне неприемлемо, она волнует, как предвозрождение. В таком освещении она не прочитана. В Мюнхене я углубляюсь впервые в проблему прочета, еще предстоящую мне. Полагаю, что кинетическая энергия средних веков есть неправильное применение греческой логики. Потенциальная же их энергия, акты питания старыми соками новой души, отражающие формирование нового класса, отсюда и мистика, пересыхающая в теологию, но и могущая переродить свое «верю в хочу», ибо мистика этого времени бьет одинаково в спину и феноменалистов, и так называемых реалистов. Кинетическая энергия возрождения, раскрытие веры, как только свобода сознания, «я сознаю, стал быть, я живу», то-то будущий лозунг Декарта. Потенциальная же энергия, данная нам возрождением, есть выпирание нового класса. Его пионеры — суть гения авантюризма, ударившиеся в скопление богатств, в применение к технике принципов знания. Имеется в виду работа Порфирия «Введение в категории Аристотеля», III век, бывшая для средневековой философии основным толкованием Аристотеля и оказавшая огромное влияние на средневековую схоластику. Поставленный Порфирием вопрос о реальности понятий послужил основным исходным пунктом для дискуссии между реалистами и номиналистами. В пинакотеке Владимиров передо мною растет. В Москве дамы считают его русским Гланом за добродушие, утаивающее что-то свое, что весьма нелегко обнаружить. Глан — герой романа Кнута Гамсуна «Пан». Здесь, перед полотнами Рубенса став, от него отступя, но впиваясь глазами в него, проводил он идеи, рожденные в клубах табачного дыма. Передо мною вставал очень большой человек, но который, увы, не оставил следов для искусства. В нем жили себя не нашедшие Врубель, Сарьян или Водкин. Валерий Брюсов открыл мне структуру стиха. Метнер вскрыл ухо, Владимиров учил видеть. Серова, Коровина, Врубеля, Нестерова, еще в дни, когда были юнцами. Он в Мюнхене вырос в философа. Жалко лишь то, что к ущербу художника, доселе сильного в нем, Гергаберман его точно сломал. Он хотел одолеть перспективу, поставивший невыполнимые цели, убив колорит свой и отяжелив свой рисунок. Он стал сознавать, что года еще нужно учиться, не год, на который едва нацарапались деньги. Он рассчитывал каждый свой пфенинг. Он уже понимал, что, отбившись от старой манеры письма, не даст новый, и это сбылось. Он промучился несколько лет, не идя на сенсацию и отстраняясь от крикунов легкой кистью, он с горечью бросил и кисть, а в последнем свидании со мной признавался, что главная его работа — трактат по теории живописи. не забуду слов, брошенных им перед старыми немцами. «Вы посмотрите», — показывал он, — «воскресенье», писанное итальянцем, что делает он? Он бросает нам образ оттуда в сюда, композиция успокоительна, но между нами и образами все ж остается ограда. Как выписано, мы за ней созерцаем, как сон воскресенья ангелов. Эта гармония форм высекает маячащий свет, он не греет. «Теперь мы пойдем», — вел к старинному немцу, — «все тоже. Христос и два ангела, как все убого, наивно, детали уродливы, где тут гармония? Но тепловую струю ощущаете вы из теней, и она согревает уродство, которое даже милей красоты. Итальянец слепит, но не греет. Он ставит ограду меж чудом и нами. А где здесь ограда? Вы взяты в нее, и она за спиной у вас. Вы, включаясь в композицию, перебегаете к гробу. Тень теплая, греет деталь. Эту маленькую, нежно вырисованную собачку вы любите, вляпана в чудо, чтобы в чудо вобрать обиход вашей жизни и этим вас с чудом связать. Итальянец прекрасно покажет, а немец введет вас. Теория двух композиций меня зажигает, и я сознаю, привлечен я Грюневальду трагизмом, которого нет в итальянцах. А ведь современность дана нам трагизмом. Я строю теорию. Старые немцы нам ближе, и сводит с ума бичевание красную краской и выражением бичуемого, Грюневальд. Узнаю я бичуемого. Это я в Петербурге и в Дедове, перекривленный бичами до домино. Как же я не узнал в домино багряницы? И как не узнал, что терновый венец был надет, я же сам еще прежде писал, неужели меня никогда не узнают? Я сам не узнал себя. Знаю, Грюневальд, еще будущее. Песня зимнего странствия, лейтмотив странствия моего. Бирюзовые воздухи холодно дуют, и солнце бледнее облещивает. Тень теплей, и бегу пропилеями. На зиму заколотили досками, как в гроб положили бассейн Гильдебранда. И мимо свой лоб разбиваю о серые камни стены Фрауенкирха, и все мимо. Змея под колодными листьями гонится сзади, спасаюсь в пустой я пивной в Аугустинер Брей. Взор погружая в коричнево-темную тень, и глотаю коричневое с легким просверком пива. Уйти бы, уйти, не вернуться, неузнанным странником пересекать этот сумрак, увидев страдающего, своим сердцем, приподнятым точно фонарь, осветить ему путь, сказать «брат». Сколько раз шли по Швабингу из пинакотеки, обедать, я упорно молчал, подымая перед собою вопросы свои. Кем же волил ты быть там, бичующим или бичуемым? Ветер, взвивая плащи, проносился винтами по плитам, холодным, кидая сухими и красными листьями.